27 июня 1997 года ее тело прибило течением к берегу реки в деревеньке Заплетово. За несколько дней до этого Белла, уставшая на очередных съемках, отправилась отдохнуть в санатории «Зеленый сад», расположенный в Подмосковье. Естественно, у нее была дача и не где-нибудь, а на Николиной горе, но в июне муж Беллы уехал на несколько месяцев за границу, и она не захотела жить без него в огромном доме. Оказалось, что блестящая киноактриса боялась одиночества. Вскрытие не показало ничего криминального. Версия ее смерти была проста. Как выяснилось потом, после разговора с безутешным супругом, Беллочка страдала мерцательной аритмией. Болячкой, которая накидывается на человека приступами, нападает, доводит до потери сознания, а потом исчезает, как будто ее и не было. Поздним вечером Белла пошла полюбоваться на закатное солнце, села на косогор прямо над широкой и глубокой в том месте Москвой рекой, и вот, очевидно, потеряв сознание, скатилась в воду. Плавать Маркова не умела. Трагическая, нелепая случайность, оборвавшая песню на полуслове. На экране возникла огромная фотография, сделанная, скорее всего, во время каких-то кинопроб. Нежный овал лица, чуть раскосые карие глаза, роскошная копна рыжих волос, радостная улыбка на красиво очерченных полных губах. Беллочка была не только чертовски хороша, но мила и обаятельна. В полной тишине портрет повисел на экране, потом начал медленно исчезать. Филатов, опытный актер и режиссер, знал, каким образом можно пронять зрителя до глубины души. Последними пропали глаза, ставшие от чего-то грустными. «Чтобы помнили», — сказал в абсолютной тишине Леонид. И побежали титры. В волнении я вскочила на ноги, опрокинув на пол чашку с кофе. «Вот это да! Белочка с больным сердцем, не умеющая плавать! Это она!» Но только каким образом могла Маркова передать Наташе Кабановой в январе этого года деньги? Ведь актриса утонула в 1997-м. «Ой!» — воскликнула Ирка. «Кофе пролился! Да прям на ковер!» Не обращая внимания на ее причитания, я понеслась в кабинет, сжимая в руке телефон. Следовало хорошенько обдумать ситуацию. Плюхнувшись в вертящее кожаное кресло, я побарабанила пальцами по столу. В плавном рассказе Филатова было несколько нестыковок. В самом начале он говорил, что дом Марковой всегда был полон людей, а потом сообщил, будто она поехала в санаторий, чтобы не оставаться на даче в одиночестве. Она что, не могла позвать к себе подруг, имя которым «Легион»? И потом более чем обеспеченная дама, живущая на Николиной горе, явно имела домработницу, а может, еще и кухарку в придачу. Значит, она никак не могла остаться совсем одна. Но зачем Изабелла отправилась в Зеленый сад? Неужели ей захотелось казенного уюта? Почему так осторожно говорил Филатов о причине смерти? Не в силах сдержать любопытство, я быстренько набрала рабочий телефон Оксаны. «Эндокринология», — тут же ответил тоненький голосок. «Попросите, пожалуйста, Оксану Степановну, по какому вопросу?» «Очень срочно», — завопила я, — «просто невероятно срочно». В трубке заиграла противная заунывная музыка, а затем раздалось бодрое «Алло!» «Слышь, Ксюта, при вскрытии можно обнаружить, посмотрев на сердце, что у человека была мерцательная аритмия?» «Ну, иногда да», — без тени удивления ответила подруга, — «но чаще нет. Понимаешь, нарушение ритма — это не инфаркт. Внешне все может выглядеть абсолютно нормально. А вот как же врач мог узнать, что человек страдал этой штукой?» «Ну, родственники рассказали», — пробурчала Ксюта и велела: «Вот того, два кубика». «А кубики тут при чем? Это я не тебе. Это я сестре», — ответила Оксана. «Если вопросов больше нет, извини, побегу. Мне еще троих оперировать». Из трубки полились гудки.